и пару крепких веревок. Он притаился за кустами на опушке леса. «Я буду лежать здесь и ждать, пока они не появятся», — подумал он. «Когда-нибудь они обязательно будут проходить мимо. Я интуитивно чувствую это, а интуиция меня еще никогда не обманывала». Он посмотрел на проселочную дорогу в подзорную трубу. «Не видать ни души». Солнце нещадно жгло ему голову, муха жужжала у его каски. Чтобы не заснуть, он время от времени брал понюшку табаку. «Ой, как дурно повлияло на меня заточение!» — ворчал он. «Раньше я мог часами сидеть в засаде и не засыпать». Но вот, кажется, появилась добыча. По проселочной дороге приближались два человека. На одном из них, это отчетливо увидел в подзорную трубу Хотсенплотс, была красная шапочка Касперля, а другой был в зеленой шляпе Сеппеля. Дрема сразу исчезла. «А разве я не предчувствовал, что они будут проходить здесь?» — пробормотал разбойник Хотсенплотс. «Наверняка были на рыбалке, Сеппель несет удочку, а у Касперля в руках сачок. Впрочем, в сачке что-то лежит, кажется, что-то тяжелое. А может быть, бутылка? Да, черт возьми, это бутылка. Теперь я вижу ее очень четко. А может быть, внутри ром?» Хотсенплотс взял себя в руки и приготовился к прыжку. Он подождал, пока Касперль и Сеппель не подойдут на расстояние нескольких шагов. Потом он выскочил из-за кустов с поднятым пистолетом. «Руки вверх, или я стреляю!» Касперль и Сеппель побросали рыболовные принадлежности и подняли руки. Вдруг Касперль засмеялся. «Ха-ха-ха! Вы из полиции ведете себя как бандит! Что все это значит?» Хотсенплотс поднес к его носу пистолет. «Посмотри мне в лицо и мысленно убери и каску, и красный воротник. Теперь тебе никак не смешно?» Касперль закатил глаза, Сеппель застучал зубами. Они это отрепетировали. «Это вы?» — заикаясь, спросил Касперль. «Да, это я. Испугались?» Хотсенплотс указал дулом пистолета на сачок Касперля. «Откуда это у вас?» «Выловили в городской речушке. Это буты. «Почему ты остановился? Говори, давай отсюда, посмотрим, что внутри». Хотсенплотс взял протянутую ему бутылку, осмотрел ее со всех сторон и промолвил, покачивая головой. «Ха-ха, если меня ничего не обманывает, эта штука запечатана. Как я вижу, на ней наклеена записка». Записка была написана большими, немного вычурными буквами. «Бутылочная почта. Важное сообщение для полиции. Открывать только полицейским служащим». Хотсенплотс осклабился и почесал подбородок. «То, что запрещено, для меня вдвойне интересно. Я, конечно же, открою бутылку». «Вы не сделаете этого!» — воскликнул Касперль. «Вы же полицейский! Вы не полицейский служащий!» Хотсенплотс расхохотался. «Ты еще будешь мне указывать? Посмотри-ка, как быстро я это сделаю!» Он вытащил саблю и одним ударом разрубил бутылку посередине. Свернутая бумага упала на землю. Он нагнулся, поднял ее, взглянул и с первого взгляда понял, что речь идет о чем-то важном. «Отвернитесь», — приказал он Касперлю и Сеппелю, — «глаза закрыть, уши заткнуть». Он стал читать письмо из бутылки, не подозревая, что его по просьбе Касперля написала бабушка. «Уважаемый господин Дипфельмозер, перед смертью я раскрываю в этой бутылочной почте свою большую тайну. Все свои сбережения, накопленные мною в течение моей долгой жизни, зарыты в пожарном депо нашего городка. Я прошу вас, как полицейского служащего, откопайте их и раздайте бедным. В противном случае я не обрету покоя в загробной жизни. Желающий остаться неизвестным грешник. Примечание. Богатство заколдовано. Его нужно доставать только при полной луне, иначе дело не пойдет». Хотсенплотс протер глаза и ущипнул себя за нос. Никакого сомнения, ему все это не приснилось. Известие о богатстве в пожарном депо заставило его на время забыть обо всем вокруг. Касперль и Сеппель воспользовались этим и убежали. Хотсенплотс заметил это, когда было уже поздно. «Стоять!» — крикнул он. Выстрел из пистолета их бы уже не настиг, а бежать за ними ему не хотелось. Да и к чему? Сейчас у него были дела поважнее. «Интересно, правда ли все это, что написано в записке?» — размышлял он. «Но почему бы этому не верить? Бутылка все-таки была запечатана». Он сложил письмо и положил его в карман брюк. «Я все выясню с этим сокровищем», — решил он. «У меня же есть ключ от пожарного депо. Кроме того, сегодня полнолуние, и это очень кстати». Он понимал, что должен быть очень осторожен. Он решил внимательно осмотреть все вокруг пожарного депо, прежде чем войти. «Осторожность прежде всего», — подумал он. «Если мне улыбнется удача, завтра я буду богатым человеком и смогу позволить себе оставить разбойничий промысел. Надеюсь, мне ничто не помешает». Глава 9. 36 пуговиц. Касперль и Сиппель очень обрадовались, что все произошло именно так, как они планировали. Они не сомневались в том, что разбойник Хотценблоц попался на их удочку. Вечером они попросили бабушку запереть их в пожарном депо. Бабушка пожелала им удачи. «Будьте осторожны, этот человек способен на все». Бабушка беспокоилась за них. Чтобы успокоиться, она на пути домой зашла к своей соседке фрау Майер.